Когда апостол Павел писал верующим в Фессалоника, говоря: «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения», то он им напомнил, что они воины Христовы, что свирепствует ожесточенная битва, и потому они должны облечься в оружие Божье. Апостол Иоанн в книге Откровения в 12 главе говорит: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповедь Божию и имеющей свидетельство Иисуса Христа». Да, в последнее время дьявол с особой яростью будет вести войну с прочими от семени ее, то есть с теми, которые омыты кровью Иисуса Христа, которые по великой его благодати помилованы, оправданы и избавлены от вечной гибели. Против Церкви Христовой сатана ведет эту непримиримую борьбу. Он, как рыкающий лев, хочет ее поглотить. Но, возлюбленные, победа за нами. Наш вождь, начальник и совершитель нашей веры лишил его державной силы, и поэтому враг, дьявол, не имеет больше силы над искупленными детьми Божьими. Эту истину мы никогда не должны забыть, что в Иисусе Христе мы тоже победители. Да, Христова победа наша. Вот почему Он нам говорит: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Там, на Голгофском кресте, Христос отнял силу у начальств и властей, то есть у дьявола, змея и его демонов, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, слава и благодарение Ему. Вы помните, как в пустыне дьявол предложил Христу все царства мира и славу их, если он только падше поклонится ему. Дьявол предлагает Христу короткий путь к достижению того, для чего он пришел на эту землю. И невольно возникает вопрос, имел ли искуситель то, что он предлагал Христу. Он говорил: «Дам тебе владычество, если поклонишься мне». Да, отчасти он сказал правду, но только отчасти. Царство мира было под его властью. Христос сам его назвал князем мира сего. Но когда он говорит, что даст, то этого он никогда бы не сделал. Он ни за что добровольно не сдал бы свою власть, ни за что бы не выпустил из рук скипетр, который он обманом присвоил себе в Эдемском саду. Видите, если бы у дьявола не было того, что он предлагал, то тут не было бы никакого искушения. Да, дьявол держал в своих руках царство мира сего, и он его предлагал Христу за один поклон себе. Змей-дьявол приобрел обманом это владычество в Эдемском саду. Это владычество Бог дал человеку. Сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему и поставил его, то есть человека, владыкою над делами рук своих. За этим владычеством змей и пришел в Эдемский сад. Он знал, что если он сможет искусить человека к непослушанию, тогда Адам это владычество потеряет. Чего он и хотел. Он хотел присвоить его себе. Так что, когда он предложил царство мира сего, то это не было пустое предложение. Царство мира было его, и он был владыкой этого мира. Но почему же он предлагает его Христу? Он отлично знал, что Христос пришел, чтобы отнять эту власть у него. Об этом он узнал 4000 лет тому назад, когда Бог сказал, что придет другой человек от семени жены, Христос, и возьмет его у него. У дьявола хорошая память. Он никогда не забыл этих слов, сказанных Богом: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И вот дьявол, думая, что он сможет отвлечь Христа, предлагает ему все царства и славу мира сего за один поклон себе. И как ответил Христос искусителю на это предложение? Слушайте: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Своим ответом Христос разоблачил всю ехидность дьявола. Дьявол не сказал, что поклонение требует и служения. Кому поклоняешься, тому и будешь служить. Хотя дьявол и имел то, что он предлагал, но он бы никогда не выпустил из своих рук свою власть, ибо поклонение ему значило бы быть ему и слугой. Нет, Христос знал, как он восторжествует над дьяволом, как он опустошит сильного, как он отнимет силу у него и подвергнет его позору. Он был ангцем Божьим, закланным до создания мира. Он знал, что поразит дьявола семя змеи в голову через свою смерть. Дьявол этого не знал. То есть он знал, что Христос пришел его поразить, но дьявол не знал, как он это сделает. Нет, дьявол далеко не все знает. Несмотря на его превосходное знание Библии, он все же его не знал. Можно знать Библию наизусть и все же не знать, что она говорит. Дьявол очень способен цитировать Писание, но он его не знает, не понимает, ибо только чистым сердцем дано познание Слова Божия. Апостол Павел ясно говорит, что сатана и демоны его не знали, как Христос одержит победу над князем мира сего. Слушайте, никто из властей века сего не познали, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Иными словами, если бы дьявол знал, что распятием Христос исполнит то слово, которое Бог сказал в Едемском саду, то есть, что смертью на Голгофе семя жены, то есть Иисус Христос, поразит его, то не распял бы его. Но он этого не знал. Он не знал, и ни один из его ангелов не знал Божьего плана. Да, у Бога был план, который он уже до создания мира разработал, что Христос, как Агнец Божий, жертвуя собою, причинит смертельный удар дьяволу. На страницах Библии Бог открыл свой план. В Ветхом Завете в прообразах ясно был изложен план искупления, который должен был осуществить Христос. Своим Бог открыл, ибо сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующие за ним славу, говорит апостол Петр. Но для дьявола Библия – закрытая книга. Какой чудный прообраз дан нам в книге «Исход» в 12 главе. Вы помните этот случай в истории израильского народа, когда накануне Божьего избавления народа израильского от египетского рабства Бог повелел, чтобы был заклан агнец в каждом доме израильтянина. И теперь слушайте, что сказали Моисей и Аарон народу. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Кто был этот ангел-губитель? Ответ мы найдем в последней книге Библии, то есть в книге Откровения, глава 9, стих 11. Тут говорится об ангеле бездны. И теперь слушайте название его. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Как по-еврейски, так и по-гречески значение одно – губитель. Говоря о дьяволе, Христос сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он – дьявол, губитель. От Едема до Голгофы дьявол имел державу смерти, но на Голгофе Христос лишил силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. И эта пасхальная ночь является прообразом страдания нашего Господа и того, что Он сделал для нас. Бог сказал, «Когда увижу кровь, я пройду мимо вас. Кровь будет кровом для вас, убежищем от ангела-губителя. Там, где увижу кровь, ангел-губитель не может повредить. Бог не допустит, чтобы первенец в этом доме погиб. Он сам будет их защитой. Мой дорогой друг, коснулась ли кровь Христа косяков двери твоего сердца? Находишься ли ты под этой чудной защитой крови Иисуса Христа? Можешь ли ты сказать, что Господь твое убежище? О, как чудно жить под кровом всемогущего, под сенью Всевышнего! Он избавит тебя от ангела-губителя. Под крыльями Всевышнего будешь безопасен. Не убоишься ужасов ночи, ни язв, выходящих во мраке. Она не приблизится к жилищу твоему. Но весь секрет в том, дорогие мои, помазаны ли косяки твоего сердца кровью Спасителя. Это только один прообраз того, как Христос искупит народ свой, как Он отнимет силы у начальств и властей, как Он властно подвергнет их позору, как Он восторжествует над ангелом-губителем, как Он лишит силы имеющего державу смерти. Все эти пророчества и прообразы указывали не только на необходимость смерти Спасителя, но и на то, как Он должен был умереть. Он сам ясно предсказал об этом. И все же власти века сего не познали этого, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Да, Его распятие оказалось их гибелью. Мои дорогие друзья, если Господь так чудно совершил наше избавление, если Своею смертью Он обеспечил нас полной защитой от ангела-губителя, если под Его покровом враг не может нас коснуться, то почему мы так боязливы? Чего ты страшишься, мой дорогой брат и дорогая сестра? Дьявол, враг твоей души, бессилен, он связан, он не может тебя коснуться». Чаду Божьему нечего страшиться. Нигде в Библии не сказано, чтобы мы боялись дьявола, но чтобы мы противостали ему верой нашей. Выходит, что он в страхе, он трепещет. Вера наводит на дьявола страх и ужас. Это у него волосы дыбом встают. Нет причины трепетать, а у дьявола есть. Да, он верит. Но вера его только приводит его в страх. О, сколько есть боязливых верующих! Они всю жизнь подвержены страху. И вся причина та, что они слушают дьявола вместо Бога. Дьявол им внушает свою ложь, и они трепещут. А что, если это действительно так? Может быть, на самом деле Бог не все мои грехи простил? Что, если вправду этот грех, о котором я никак не могу забыть, Бог не простил? А может быть, я согрешил против Духа Святого, и мне нет прощения? Мой друг, это голос дьявола. Это он, клеветник, братья, обвиняющий их пред Богом день и ночь. Мой друг, для тебя есть чудная победа. Это победа в крови Иисуса Христа. В Библии сказано, они победили его, то есть ангела-губителя, клеветника, рыкающего льва, кровью ангца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мой друг, ты должен противостать дьяволу в силе крови Иисуса Христа. Будь смелым, ты под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и поэтому скажи: «Отойди от меня, сатана! Христос тебя поразил на Голгофском кресте, ты не имеешь надо мною никакого права». Апостол Петр говорит: «Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев». Вы помните в путешествии пилигрима, когда христианин стал подходить к украшенному чертогу, то он вдруг увидел перед собою двух львов, лежащих на самой дороге. Он побоялся пройти. Он не заметил, что львы были прикованы, так как цепей не было видно. Он остановился и не решался идти дальше, когда вдруг он услышал голос, говорящий ему: «Уже ли вера твоя так слаба? Не бойся львов, они прикованы». Христианин тогда пошел посреди дороги, но не без внутреннего страха. Львы заревели, но не могли его коснуться. Дорогие друзья, братья и сестры, Христос приковал дьявола. Он на цепи. Тебе нечего страшиться. Вы заметили, что говорит апостол Петр? Что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев. Он не лев, а змей и подражатель. Лев колена Иудина – Иисус Христос, а дьявол – имитатор. Он имитатор, поэтому сказано, что он ходит как рыкающий лев. Своим рыканием и ревом он хочет тебя напугать, чтобы ты его боялся. Но помни, он на цепи у Бога. Ты же, как христианин путешествию пилигрима, держись середины дороги и взирай на Христа, и Он тебе не причинит никакого вреда. Лев колена Иудина поразил змея в голову, и если ты находишься под защитой его крови, то знай, что этот ангел-истребитель не может причинить тебе никакого вреда. О, возлюбленные, нет надобности нам страшиться, если мы омыты кровью Христа, если Его пречистая кровь на косяках двери нашего сердца, то дьявол бессилен нам повредить. Он может рыкать, но помните, что Христовой смертью он был прикован и лишен силы причинить тебе вред. Когда дьявол начнет реветь, то ты начни славить и благодарить Господа, и продолжай славить Его. Псалмопевец понял эту истину. Слушайте, как он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Возлюбленные, нам нет причины смущаться и унывать, но у нас есть причины славить и благодарить нашего Господа. Начни сейчас славить и благодарить Его. Не смотри на свои чувства, но взирай только на Иисуса Христа. Но если ты не можешь сказать «Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой», тогда немедленно приди, скорей, к этому чудному источнику омытия греха и нечистоты. Ибо одна кровь Иисуса Христа может нас не только омыть от всякого греха, но она единственная защита против ангела-губителя. Почему сейчас не принять этот чудный дар спасения? Да поможет тебе Господь это сделать без замедления. Аминь.